Нефритовая гора. Как только ребята выбрались наружу, Варан сразу же закрыл глаза и заснул, восстанавливая силы. Саша и Маша посмотрели на него, повздыхали и решили продолжить свое волшебное путешествие. Надо было вновь прибегнуть к волшебной силе медальона. «Маша, вот это высота! У меня аж дух захватывает, и страшно, и прекрасно одновременно. Голова кружится!» Ребята очутились на самой высокой горе Тайваня, Юйшань, которую также называют Нефритовой. Тайвань — это остров с отдельным правительством, стремящийся к независимости, однако официально относится к Китайской Народной Республике. Его омывают воды Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей и Тихий океан. Ранее остров называли не иначе, как Формоза, что в переводе с португальского «прекрасный остров». Именно таким он предстал перед европейцами в XVI веке. И действительно, на Тайване очень живописно, встречаются уникальные животные и растения, а еще тут растет один из лучших видов чая. Столицей является Тайбэй, славящийся своими небоскребами и современной архитектурой. «С непривычки так и происходит, ведь вы поднялись на 3952 метра над уровнем моря!» Рядом с Машей появилась симпатичная обезьянка. «И как вам это удалось? Здесь люди появляются не так часто!» «Ох, забыл представиться! Я представитель формозских скальных, или иначе тайваньских макак. Меня зовут Джи, а вас?» Маша и Саша представились и пожали обезьянке маленькую лапку. «А удалось нам попасть на такую верхотуру с помощью волшебного медальона», произнес Саша и показал артефакт. «Как любопытно!» Джи выхватил украшение и попробовал его на зуб. «Эй, что ты делаешь? Не сломай! Отдай!» заволновался Саша. «Да пожалуйста! А что он может, этот ваш волшебный медальон?» Джи насупился. «Показывать нам разные чудеса света!» «А в лес Сундарбан может перенести? Это тоже новое чудо природы в списке финалистов. У меня там живет старый друг. Давно хотел его навестить». «Конечно! Держитесь за меня крепче!» — крикнул Саша Маше и Джи.